Глава 19. Я замерла от неожиданности, как истукан, а Глеб времени терять не стал. Исследовал мои губы, словно ему было это позволено. Обжигал кончиком языка то мою нижнюю, то верхнюю губу. Будто соблазнял меня пойти с ним дальше. Тело то и дело простреливало, словно от тока. Я хотела остановить это безумие, но не могла. Настолько меня заворожила внезапная, неожиданно нежная ласка молодого мужчины. Единственное, на что меня хватило, — упереться в его грудь ладонями. Но Глеб был явно сильнее и выпускать меня не планировал. Он хотел наслаждаться моими губами еще и еще, не зная о том, что такой откровенный поцелуй с малознакомым парнем в моей жизни — первый. У меня никогда не было парня, и я даже не позволяла никому себя целовать. Вот так. Чтобы аж колени дрожали. Чтобы губы стали влажными и горячими. Чтобы его упрямая щетина корябала нежную кожу, но это лишь вызывало бы новые мурашки по спине. Чтобы бабочки порхали по животу, словно всей бандой взбесились внутри меня. Не знала, что они есть и у меня. Никогда раньше такого не испытывала. Как реагировать-то точно не знала. Обычно парни опасались делать со мной подобное, зная мой боевой нрав. Но только не Глеб. Этот парень явно ничего и никого не боится. Наглый, беспардонный тип. Красавчик, полагающий, что ему можно все. Взять любую. Но только насчет меня он ошибся. Тут ему ничего не светит. Только почему же выбраться из сладкой неги у меня не получается? Чёрт, так приятно он это делает. Мое тело словно откликается на какой-то призыв. Невербальный. Его зов. Его предложение продолжить. Мое тело его приняло, не посоветовавшись с мозгом. Так и сама не замечу, как стану его очередной победой и останусь с разбитым сердцем. Помогла мне очнуться непроходимая наглость парня. Глеб успел положить свою горячую лапу мне на бедро и уже прилично задрать юбку, поднимая ткань вверх. Длинные пальцы легли на мою ягодицу в одном тонком кружевном белье. Как-то я не планировала давать себя трогать никому в этом белье. А кончик его языка ловко проник меж моих губ и теперь обжигал уже меня внутри, вызывая крупные мурашки по спине. Чёрт возьми, неужели мне нравится то, что делает этот невоспитанный варвар? Кто же так на девушек нападает? Словно тигр на вкусность какую. Так бы и съел и губы мои, и ягодицу, которую так бессовестно сжимал, и одобрительно сопел при этом. Спрашивать вообще-то надо, хочу ли я поцелуев с этим варваром с тату на шее. Не хочу, естественно. Иначе и быть не могло. Пусть соблазняет девочек в клубе или где хочет. Мне без разницы. Только меня не трогает. Я не стану его новой игрушкой. Ни за что на свете. Моим сердцем он играть не будет. И уж тем более он не получит самое дорогое, что есть у девушки. Мою первую ночь и первую любовь. Он не сможет оценить это. А я себя для любимого берегла. И им уж точно никогда не станет Глеб. Много чести. Такой, как он, вообще, как мне кажется, о любви ничего не понимает. Я о ней только в книжках и читал. Или в кино смотрел. Не способны такие парни на настоящую, крепкую, бескорыстную любовь. У него один секс и бабки в красивых, но таких пустых и холодных синих глазах. А это уж точно не ко мне. «Глеб!» Принялась я пинаться и отталкивать его от себя активнее. «Хватит! Отпусти меня!» «Марин, ну хорош!» Сжимал он меня лишь крепче руками. Он перешел на шею и стал покрывать ее невероятно нежными влажными поцелуями. «Ох, чёрт! Ты мне очень нравишься. Я тебе тоже. Не выпендривайся. Давай сделаем друг другу приятно. Хочешь, я тебя поласкаю первым?» Его пальцы нырнули мне под трусики. Самое запретное мое местечко. Самый чувственный треугольник под кружевами. Он коснулся нежной кожи. Я выгнула спину дугой и издала негромкий стон. Меня захлестнули такие яркие эмоции, что я не смогла сразу остановить его. Пальцы Глеба ласкали меня под тканью трусиков. Я хватала губами воздух, словно рыбка, выброшенная на берег, но понимала, что все нужно немедленно прекратить, иначе мы зайдем слишком далеко. «Глеб, нет!» — оттолкнула я от себя его руку. «Все, хватит!» «Ну в чем дело?» — заглянул он в мое лицо. «Ты же вся горишь в моих руках. Ты хочешь секса со мной. Так в чем проблема?» «Я не могу». «Почему? У тебя дни критические, что ли?» «Нет, я не хочу». «Врёшь». «Я не буду с тобой спать, Глеб!» Твердо заявила и отодвинулась от него. «Открой машину! Зачем блок дверей поставил?» Он поймал мой подбородок в свои пальцы и снова заглянул в мои глаза. «Сначала ты скажешь мне, почему сбегаешь и стесняешься?» «Я не сбегаю. Просто не хочу я с тобой это делать. Тут, в машине». «У тебя парень есть все-таки?» Не унимался Глеб. «Настырный. Неужели ему так пригорело переспать со мной? Говорил сам, что не смешивает личное и работу. На мне система дала сбой? Или лгал, чтобы я не убежала от него еще во время собеседования?» «Нет у меня никого!» Вскипела я и ударила его по рукам. «Отстань от меня! Я не собираюсь с тобой спать и становиться одной из твоих девочек на одну ночь. Я не отдам тебе самое дорогое!» Глеб замер на пару секунд. «Подожди! Ты... Марин! Ты что, девственница, что ли?»